Глава 14. Все, что я могу сделать для Эльвиры, это не оскорблять ее своим обманом и изменами. Сначала надо поговорить с ней, поставить точку, потом уже двигаться в новом направлении. Поэтому оставшиеся дни до ее возвращения веду себя как примерный мальчик. А именно, держусь и не срываюсь к Лерке, хотя больше всего на свете хочется именно этого. Она все так же взаперти. К счастью, не спорит на эту тему, хотя по голосу слышно, что недовольна. Уже прогресс. Ворчит, но слушается. Видать, сильно ее Щеглов напугал, раз так притихло. При мысли об этом потном Борове непроизвольно сжимаются кулаки. Хочется раскатать его здесь и сейчас, но это слишком просто. И я, как никто другой, знаю, что выдержка и холодные мозги в таком деле – самое главное. Ежесекундный мордобой меня не интересует. Я хочу так прихватить его за прелые шары, чтобы он вздохнуть не мог. И проклял тот день, когда решил сунуться к ежику. Все надо решать последовательно. Поэтому что? Хотя это чертовски сложно. Первой на повестке дня оказывается Эльвира. В день ее возвращения у меня на редкость дурное расположение духа. На работе за пары, Стеф молчит. Ежик рвется на волю, да еще совесть идиотская проснулась. 30 с лишним лет жил без нее, и все прекрасно было. А тут на тебе, выползла. Нет, я не передумал. И все так же хочу отделаться от отношений, которые тяготят и не имеют перспектив. Напрягает то, что я снова собираюсь дать отставку Эльвире. Идиот. Не надо было начинать второй раз. Но я тогда был в таком разобранном состоянии после бури по имени Вознесенская, что решил, тихая гавань, вот что нужно для настоящего счастья. Решил, воплотил в жизнь и облажался по полной. Стратег хренов. Когда до прилета самолета остался всего час, я откладываю все дела и выдвигаюсь в сторону аэропорта. Мрачный, как грозовая туча, и угрюмый настолько, что сотрудники чуть ли не крестятся, когда прохожу мимо них. Водителя отпускаю, сам сажусь за руль и всю дорогу думаю о том, что дальше. В зале ожидания, как всегда, шумно и многолюдно. Все куда-то бегут, кого-то высматривают, а я флегматично брожу из стороны в сторону под электронным табло. Жду, раздраженно поглядывая на часы. Очень хочется поскорее решить хотя бы один неприятный вопрос и двигаться дальше. Самолет благополучно приземляется. Пока пассажиры выгружаются, пока досмотр и паспортный контроль проходит еще полчаса. Мое нетерпение достигает предельной точки, но когда у выхода появляется загорелая Эльвира с чемоданом на колесиках, меня внезапно отпускает. В груди ослабевает неприятный узел, мешавший весь день нормально дышать. Я окончательно успокаиваюсь и понимаю, что все эти муки совести и метания бесполезны. Потому что к этой прекрасной и достойной во всех смыслах женщине я не чувствую ровным счетом ничего. И самое лучшее, что я могу для нее сделать, это отпустить. «Привет, Демид!» Она, не торопясь, подходит ко мне, целует в щеку и тут же отстраняется. Элька не из тех барышень, которые на показ выставляют отношения и готовы тискаться на публике. Всегда сдержанная и отстраненная. Прямо как я, только в юбке. «Привет!» Натянуто улыбаюсь. «Как долетела?» «Хорошо?» Но устала. Поехали домой. Я забираю у нее чемодан. Тонкие пальчики привычно ложатся на сгиб моего локтя, не вызывая никаких ответных чувств. Полный штиль. Мы покидаем здание аэропорта и идем на парковку, туда, где я оставил свою машину. Между нами обычный, ничего не значащий разговор. Я жду удобного момента, когда останемся с ней с глазу на глаз. И Элька, кажется, начинает чувствовать это. Ее пальцы становятся жестче, напряженнее. И все сильнее цепляются за мою руку. «Демид, что-то случилось?» Спрашивает, когда садимся в машину. Я не умею быть чутким и тактичным, не умею плавно обходить острые углы и беречь чувства собеседника. Поэтому просто ставлю перед фактом. «Эль, мы расстаемся». Она поднимает на меня растерянный взгляд, будто пытается понять, а не шучу ли я. Увы, шутник из меня никудышный. «Я что-то сделала не так?» Боже, да почему она всегда задает этот вопрос? Все так, от и до. Строго, как в инструкции по применению к микроволновке. Или, она заминается, у тебя появилась другая женщина? Наверное, это жестоко, но я решаю быть честным с ней до конца. Появилась. Она судорожно вздыхает, прикладывает ладонь сначала к виску, потом к рту и сокрушенно качает головой, отказываясь верить в то, что я говорю. Невидящий взгляд сквозь лобовое куда-то вдаль. «То есть, пока я была там одна, ты времени не терял и завел себе любовницу?» «Я не буду это обсуждать. Мои ответы тебе не понравятся. Вдаваться в подробности и объяснять, как на самом деле обстоят дела, нет смысла. Легче от этого никому не станет. переводит на меня взгляд. В глазах плещется горечь, губы поджаты, на щеках белые пятна. Мне ее жалко. Не настолько, чтобы идти на попятные и продолжать дальше этот фарс под названием «отношения». «Прости, что так получилось, но я точно не тот, кто тебе нужен». «Ты-то откуда знаешь, кто мне нужен?» «Знаю. Ей действительно нужен кто-то, кто будет любить и оберегать, а не находиться рядом просто потому, что так удобно. Кто-то нормальный, не такой, как я». «Ты серьезно, Демид? Или идем по второму кругу? Ты сейчас попрыгаешь на чужой кровати, а потом снова ко мне придешь? Вернешься, как ни в чем не бывало? Однажды я уже такое проглатывала». «Не вернусь. Перебиваю ее. Не в этот раз». Она порывисто отворачивается и дергает за ручку. «Бесполезно. Двери предусмотрительно заблокированы». «Выпусти меня». «Не дури, Эль. Я тебя отвезу». «Торопить не буду. Времени на сборы дам столько, сколько потребуется. Если будет нужна какая-то помощь, только скажи». «Надо же, какой заботливый!» — усмехается она. «Все продумал, просчитал. Молодец. Вот только есть небольшая проблема. Я беременна. Что ты будешь делать с этим?» «Твою мать! Как это произошло?» «Барханов!» — она всплескивает руками. «Тебе надо объяснять, откуда берутся дети?» «Я знаю, откуда они берутся. Холодно реагирую на ее выпад. Меня интересует, как это вообще возможно. Мы предохранялись. Всегда. Да, на протяжении всех этих лет я ни разу настолько не терял голову от страсти, чтобы притронуться к ней, не озаботившись защитой. Золотое правило «нет резины, нет секса» в нашем случае работало без исключений». «Значит, осечка вышла», — недовольно выдает она. «Ни одной контрацептив не дает 100-процентной гарантии». «И это случилось именно сейчас? Какое совпадение?» Элька смотрит на меня пристально, с осуждением. Не знаю, что она хочет рассмотреть на моей физиономии, какого отклика и эмоций ищет, но их точно там нет, потому что я не верю ей. Просто на ровном месте, хоп, и зажглось понимание, что врет. Что нет никакой беременности. Я не знаю, как это объяснить, может, интуиция, может, попытки отгородиться, но не верю, и все тут. «То есть тебе плевать?» — выдает она, с трудом справляясь с эмоциями. Маска сдержанной, воспитанной женщины трещит по швам. Я вижу, как ее рвет и порет, но ничего не делаю, чтобы смягчить ситуацию. Вместо этого наблюдаю, подмечаю детали, делаю выводы. «Нет, если ты действительно беременна, от меня». «Демид!» «Если так, то я окажу тебе всяческую поддержку. Ни ты, ни ребенок не будете ни в чем нуждаться». «Пытаешься откупиться?» «Нет, забочусь о твоем будущем». «Если бы заботился, то вместо того, чтобы совать деньги, поступил как нормальный мужчина. Джентльмен. Женился, чтобы ребенок был рожден в браке, и у него была твоя фамилия». «О, как! Кто-то замуж собрался? Это уже интересно». «Эль, я похож на лоха, которого можно поймать пузом и затащить под венец?» «Я бы не стал говорить так грубо и прямолинейно, если бы не чувствовал, что меня пытаются наколоть». «Как ты можешь такое говорить? Мы столько лет вместе. И я хоть когда-нибудь давала тебе повод думать, что, как ты выражаешься, держу тебя за лоха?» «Если все так, как ты говоришь, ребенка признаю. Поддержу, но не более того. У него будет все, у тебя тоже. Но только если ты говоришь правду». «В смысле?» – задыхается от возмущения. «По-твоему, я вру?» «Вот это мы и проверим. У меня есть знакомый, у него отличная частная клиника. Я с ним договорюсь, он нас примет. Сдадим все анализы и на беременность, и на отцовство». Ее глаза начинают бегать, все больше убеждая меня в том, что она врет. «Что за херня? Мне может кто-нибудь объяснить, почему эта разумная, всегда адекватная женщина внезапно превратилась в безмозглую авантюристку, пытающуюся меня удержать таким вот банальным дешевым методом?» «Хорошо», — заикается Эля. «Сдаем любые анализы, я согласна на все». «Отлично». Киваю со спокойной улыбкой, хотя внутри клокочет. «Но я бы хотела сделать это у своего врача». «Исключено. Клинику выбираю я. Это главное условие». Она поднимает руки в пораженческом жесте и соглашается. «Как знаешь, Барханов, я готова». «Мне даже интересно, как она будет выкручиваться из этой ситуации и на что рассчитывает. На всякий случай решаю приставить за ней кого-то из своих людей, пусть присмотрят, понаблюдают и в случае чего доложат мне». «Я сообщу тебе время и место». «Нет, Демид, я не девочка на побегушках, чтобы прыгать по первому твоему щелчку. Договаривайся так, чтобы не только тебе удобно было. Я, знаешь ли, не домохозяйка, которая только и ждет, когда муж появится. У меня свои дела и планы. Выдают обиженно. А я делаю себе мысленную пометку. Проверить, что за дела такие. Никогда ведь особо не интересовался тем, чем она занимается. Работает и работает. Бизнес, что-то связанное с одеждой и украшениями. Небольшой, но стабильный и прибыльный. Эльвира вообще молодец. До сегодняшнего дня. Сегодня что-то поломалось. Мы едем домой в полной тишине. Я только слышу, как изредка она горько вздыхает и шмыгает носом. Неправильный какой-то день. Хотел быстро и по возможности безболезненно разорвать отношения, а теперь выясняется, что вроде как отец, но при этом появляется стойкое ощущение, что меня водят за нос. Дома я вхожу в кабинет, давая ей полную свободу действий. Пусть собирается, пусть бухтит, пусть что хочет делает. Это уже ничего не изменит. Только Эльвира так просто не сдается. Спустя час тихо скребется в дверь. «Демид?» «Да». Устало откидываюсь на кресло, тру глаза, а когда отнимаю руки от лица, вижу ее. В белоснежном, почти прозрачном пеньюаре, который обалдеть как смотрится на смуглом, подтянутом теле. «А как тебе?» Кокетливо крутит бедрами и поворачивается вокруг своей оси, позволяя рассмотреть со всех сторон. «Красиво», соглашаюсь я. Шаловливые пальчики расстегивают три перламутровых пуговицы, и пеньюар белым воздушным облаком падает к ее ногам. Эльвира остается только в крошечных стрингах, едва прикрывающих ее спереди. На талии золотая цепочка. От нее цепочка потоньше поднимается к шее. Реально красиво. Я даже залипаю на том, как поблескивает золото на фоне загорелой кожи. Только думаю не о том, как добраться до Эльвиры, а о том, что надо вывести куда-нибудь рыжую беду, чтобы тоже загорела, и чтобы вот в одной цепочке передо мной задницей крутила, и чтобы волосы обратно перекрасила. Хочу снова видеть непослушное рыжее пламя. Выныриваю из этих мыслей, когда чувствую, как ее пальцы сжимаются на моем вздыбленном пахе. «Эль», убираю ее руку. «Не надо». «А почему?» Она облизывает сочные губы. «Ты же хочешь». «Не тебя», глядя ей в глаза. «Прости. И иди, собирайся». Она отскакивает от меня так, будто влепил ей пощечину. Всхлипывает, подхватывает с пола белую тряпку и убегает. Я снова чувствую себя козлом. Но по-другому просто не умею. И не хочу. «Вдруг действительно с пузом?» Интересуется Артур, когда вечером собираемся в привычном баре. Я так задолбался в последнее время, что не хочется сидеть дома одному. Там скучно, и мысли разные в голову лезут. Поэтому сам вытаскиваю мужиков навстречу, чем не сказано, их удивляю. Что поделать? Даже такому упырю, как я, иногда надо спустить пар. «Нет там никакого пуза», отмахиваюсь я. «Уверен?» «Вы ж с ней не за руку все это время ходили, а жили вместе. Всякое случается». «Ничего там нет», — твердо произношу я. «Уж поверь мне, если бы кто-то когда-то от меня мог залететь, я бы сразу об этом узнал. С чуйкой у меня все в порядке». «Может, тебе на полставки рентгеном подрабатывать?» — подкалывает Влад. «Знаменитостью бы стал. К тебе со всей страны бы ездили. Представляешь, только заходят в кабинет, а ты такой: у вас парень, а у вас двойня, а вам бы просто жрать поменьше». «Иди ты». Беззлобно огрызаюсь. В любом случае проверим. Но я уверен, что врет. Просто чувствую. «Если все-таки да. Если все-таки был залет». Артур никак не успокоится. «Что тогда?» «Тогда она может рассчитывать на любую поддержку с моей стороны». «Но только не на кольцо на пальце?» «Никаких колец». «Если честно...» Влад перестает глумиться и задумчиво крутит в руках почти пустой стакан. «Я удивлен, что она раньше не попыталась провернуть такую авантюру. Сколько лет вместе. Наверняка ей хотелось чего-то большего». «Я не знаю, чего ей хотелось. Вот честно. Был уверен, что ее и так все устраивает. Меня вот, например, все устраивало. Я ведь и был с ней все это время, потому что удобно, спокойно и как надо». «Действительно, столько лет», — подхватывает брат. «А ты решил ее кинуть именно сейчас. Почему?» «Потому». Он хмурится, недовольно качает головой, но прежде чем начать говорить, жестом подзывает официанта и требует повторить. «Ты в последнее время вообще сам не свой. И знаешь, что я тебе скажу? Я такой блеск в глазах у тебя видел, когда ты с той студенткой шашни крутил». Весьма не кстати вспоминает Артур. Я отмахиваюсь и делаю вид, что фигня все это. Но его так просто не проведешь. У него тоже чуйка, только другая. Он, наверное, единственный, кто умеет считывать мое настроение. Пробивает, как бы я ни закрывался. «Так», — тянет, вглядываясь в мою физиономию. «Так, блин, Демид!» Я поднимаю обреченный взгляд к потолку. Понимаю, что он теперь не отвяжется. вздыхая. «Опять она?» «Она?» Швецов тормозит, не понимая, о какой студентке речь. «Помнишь ту рыжую, которая навела шороху на благотворительном мероприятии? Ту, от которой ты едва по морде не сколопотал? Она самая!» Влад присвистнул и уставился на меня, как на нечто очень интересное, но не слишком умное, а потом выдал. «Влюбился, что ли?» Какой дурацкий вопрос. Что за бред? Какое влюбился? Просто думаю о ней, ощущаю потребность, бешусь, когда рядом с ней кто-то мужского пола, и хочу забрать себе. И вообще хочу. И не только постель. Она просто мне нужна. Да, влюбился. Даже полегчало от того, что произнес это вслух. Словно камень с плеч упал. А что она? А она считает меня бесчувственным козлом. Конечно, я немного преувеличиваю или преуменьшаю. Тот факт, что в трудную минуту она обратилась ко мне за помощью, совершенно не отменяет того, что между нами произошло в прошлом. Может, она тоже за тебя замуж хочет? Кто? Лерка? Криво усмехаюсь. Она скорее с моста сиганет, чем со мной свяжется. Я ее в прошлый раз хорошо встряхнул. От души. Постарался на славу, так, чтобы уж наверняка поняла. Прочувствовала и не смела соваться. Кто ж знал, что спустя столько времени меня переклинит на ней? Она мне уже нравится. Швецов одобрительно хмыкает. Даже интересно, что в ней такого, раз зацепила настолько, что Эльке отворот-поворот даешь. Тараканы у нее вот такие. Показываю руками полметра, а то и больше. Прыгают вместе с сахарными собачками по радужным полям и творят всякую дичь. Радужные поля, сахарные собачки. Да ты романтик, Барханов. Ага, матерый и беспощадный. Раз она такая особенная, хмуро интересуется Артур, то почему в прошлый раз разбежались? Мне не очень хочется развивать эту тему, но я сам вытащил их сегодня и сам хотел нормального человеческого общения. Поэтому криво признаюсь. В прошлый раз я не выдержал ее напора. Психанул. После того самого вечера. И отправил в отставку не очень деликатно. В общем, расстались почти врагами. А пару недель назад случайно снова встретились и накрыло. «Ну все, минус один холостяк», — убежденно произносит Влад, потом хмыкает и добавляет. «Если, конечно, она согласится». Я в легком шоке, потому что мысль окончательно прибрать к рукам наглого ежа внезапно кажется такой правильной и так комфортно укладывается внутри, что не вызывает ни малейшего протеста. Я реально встрял. По полной. Да, она неудобная, неуютная. В ней все не так, как я хочу. Она меня бесит. Ей не хватает ни воспитания, ни выдержки, ни здравого смысла. И порой кажется, что еще немного и прибью. Она совершенно не укладывается в те рамки, которые я придумал для своей идеальной женщины. И может смело претендовать на звание «Геморрой года». Но она именно та женщина, которая мне нужна. Жаль, что понял я спустя столько времени. Потратил его впустую на поиски идеала, удовлетворяющего всем моим требованиям. К черту идеалы. Я устал от них и хочу просто жить. Со своей неидеальной женщиной, с близкими и друзьями. Завести хобби, собаку и привычку бегать по утрам. Мы сидим еще пару часов, после чего мужики уходят по домам, а я заставляю водителя катать меня по городу, а сам просто пялюсь в окно на ночной город. Думаю. Ни о чем и обо всем сразу. Потом приходит сообщение от Стефа. Заскочу в течение часа, передам часть информации, над остальным работаем. Лед тронулся. Мы подъезжаем к дому одновременно со Стефом. У него в руках какие-то папки, которые он перехватывает, прижимая локтем к боку, чтобы ответить на рукопожатие. Здесь пока немного, только по конфликту между ним и Вознесенской. Ну и так, по мелочи. Над остальным пока работаем, как только что-то накопаем, дам знать. Спасибо. Главное, конфиденциально. Я даже Артуру не рассказываю о том, что произошло между Леркой и Щегловым. Не хочу втягивать его в это. У них с Вероникой семья, дети. Брат успокоился, морда довольная, сытая. Незачем ему в этом барахтаться. Сам во всем разберусь. «Обижаешь», — ухмыляется он и уезжает, сославшись на срочные дела. Мне хочется проверить содержимое папок прямо здесь и сейчас. Но на дворе ночь, темень, а я в 2 метрах от собственного дома. Я разуваюсь в прихожей и иду в кабинет, на ходу подмечая новые детали. Вернее, отсутствие прежних. Пропали наши с Элиной фотографии из каминной полки. В воздухе не витает аромат ее любимых духов и нет элегантного плаща на вешалке. Дом пуст и спокоен. Будто ждет, когда можно будет начать с чистого листа. Или это я жду? В кабинете первым делом избавляюсь от пиджака. Бросаю его на кожаный диван, расстегиваю верхние пуговицы у рубашки и плюхаюсь за рабочий стол. Ну-с, приступим. Открываю первую папку и не спеша просматриваю документы. Пока не густо, и все совпадает с тем, что рассказала Вознесенская. Подстава чистой воды. Снова деньги. Прямо доживю какую-то. Сумма не то чтобы очень внушительная. Для Щеглова это мелочи, для меня тем более. Но простого человека вполне может загнать в шоковое состояние. Если бы Лерка обратилась за помощью, я бы их запросто дал. Даже глазом бы не моргнул. Проблема в том, что она не обратилась, пока ситуация не зашла в тупик. Мне не понять, как можно деньгами и запугиванием принуждать женщину к отношениям. Мало, что ли, тех, кто и так на все согласен. Невольно вспоминаю своего второго брата и что он сотворил с нами со всеми. Мелкий ублюдок. Каждый раз кулаки сжимаются от бессилия и собственной тупости. Может, случай с Щегловым – это второй шанс? Судьба дает возможность подправить карму и хоть как-то компенсировать то, что случилось в прошлом? Хотелось бы верить. Листаю материалы на Щеглова. Пока ничего криминального. Первый пласт. То, что наверху, и что можно достать, просто собрав информацию по инстанциям. Бизнес, доходы, партнеры, семья. Подмечаю детали, которые кажутся хоть и немного важными, и которые в дальнейшем можно будет использовать против него. Идеальный семьянин. А то, подумаешь, девок по стройкам таскает, принуждая к сожительству. Этот пункт обязательно проработаем. По полной. Посмотрим, как ему удастся держать маску идеального семьянина, когда вся эта грязь на поверхность выплывет. Жена, если не дура, выпотрошит его по полной программе. Этот Боров весьма кстати на нее и часть недвижимости, и бизнес оформил, чтобы от налоговой отвязаться. Это плюс. Жирный и увесистый. С такими входными данными проблемы ему обеспечены. Но мне этого мало. Хочу большего, чтобы загнать его в самую глубокую крысиную нору. Уверен, что такой рычаг найдется. У всех есть скелеты в шкафу. Главное до них докопаться. Первая папка заканчивается, оставляя после себя смесь предвкушения и разочарования. Поэтому тянусь за второй. Тонкая совсем. Несколько листов. Открываю и на первой же странице зависаю. Лерка там. Все еще рыжая, спокойная, с пронзительным взглядом, без дури и своих фирменных тараканов. Смотрит на меня с фотографии и будто в душу пытается заглянуть. Какая-то взрослая и немного грустная. Я даже не знал, что она может быть такой. Завораживает. Я не просил прощупывать Вознесенскую, но Степан привык прорабатывать объект полностью, поэтому собрал досье и на нее. В нем мало листов. Она законопослушная барышня, несмотря на все свои косяки и жажду приключений. Родилась, училась, вуз закончила 2 года назад, хотя по документам, принесенным Стефом, не 2, а 1. Сначала думаю, что показалось, обсчитался. Но нет. Когда мы с ней встречались, Лерка была на 3-м курсе. Значит, должна была закончить 2 года назад. Откуда год взялся, непонятно. Читаю дальше. Академ. Так, кто-то загулял и забил на учебу? Или что? Судя по сроку, она ушла в отпуск сразу после того, как мы расстались. Надеюсь, не из-за этого? Мой прагматичный мозг отрицает саму вероятность, что из-за эмоций можно пустить на самотек такую важную вещь, как учеба. Но это мой мозг, а у Леры свой. И работает он по-другому. Мне становится интересно. Что же там такое произошло, раз она кинула на год универ? Скольжу взглядом дальше в надежде на то, что ответ найдется. И он есть. Я 20 раз читаю эту строчку, пытаясь понять суть, но она не хочет укладываться в голове и ускользает. Семейное положение, не замужем. Дети, сын, Максим, возраст 2 года. Как кулаком под дых, весь воздух выбивает. Да быть этого не может. А что ты хотел, Барханов? Нашептывает флегматичный внутренний голос. Думал, 3 года сидела на жопе ровно и никого не подпускала к себе, пока ты со своими принципами носился. Я в шоке. Аж выпрямляюсь на стуле, сажусь так, будто мне кол в задницу вставили, и он из макушки вылез, пробив насквозь. Твою мать! У меня даже руки дрожать начинают. Лера, ну что за нафиг? Вообще нельзя без присмотра оставить. То в жопу какую-нибудь влезет, то родит. Хочется выпить с залпом ведро крепкого, потому что меня штормит. Переворачиваю последнюю страницу, и на стол вылетает еще одна фотография, судя по всему, сделанная не так давно. Лерка уже блондинка, на руках пацан. Светленький, глаза голубые. Я смотрю на него и не могу дышать. Он вылитый Кирюха в детстве. Брат таким же был, 1 в 1. Мать еще говорила, что это фирменный набор генов от нашего деда. Твою мать! Лера, чтоб тебя! Убью нахрен!